Уважаемый клиент, вы позвонили в Первое коллекторское бюро. Уведомляем вас о записи телефонных переговоров. Разговор записывается. Здравствуйте, меня зовут Михалкина Марина Александровна, менеджер ПКБ. Разговор записывается. Чем могу вам помочь? Дядю Васю хочу услышать. Номер оставил он мне этот, денег он мне должен. Он является нашим клиентом? Я не знаю, каким он клиентом, чьим является. Он у меня взял вчера 10 тысяч, сказал, если что, я вот на этом номере. Позвони. Но этот номер телефона принадлежит Первому коллекторскому бюро. Ну, значит, он у вас там где-то сидит, я не знаю. Позовите мне его, пожалуйста. Я его не могу найти. Информации по сотрудникам мы не распространяем. Ну, как это не распространяем? А как мне теперь его найти? А вы являетесь нашим клиентом? Как я могу, что и как это сказать? Ну, наверное, являюсь. Я ему денег 10 тысяч вчера дал, перевел на карту, он мне вот номер оставил этот. Конечно, являюсь, наверное, теперь. У нас горячая линия для клиентов. Ну, а мне как теперь дядю Васю найти? Ну, я не могу вам только ничем помочь. Ну как, вот он взял и ничего, нет, пропал, сказал, вот это номер рабочий его, он там в любой момент говорит. Номер телефона горячей линии. Ну, горячий, ну, значит, он дал номер горячей линии, чтобы сразу связаться с ним можно было. Это номер телефона горячей линии, Первое коллекторское бюро. Ну, наверное, у вас он работает, я так понимаю. Но мы не можем приглашать сотрудников к телефону, к горячей линии у нас только для клиентов. Ну, а вы можете мне его номер телефона дать? Я позвоню ему на личный тогда. У меня нет такой информации. Уточняйте у него. Всего доброго. Так я вас хочу уточнить. А что-то я дядя тебе не понял. Дядю буду называть. Васька, позови. А кто это? Почему не дядя Вася? Васька, позови, пожалуйста. До свидания. До свидания. Будете готовы к конструктивному диалогу, пожалуйста, перейдите. Деловой, Вася. Здравствуйте, компания ПКБ. Меня зовут Виктория Витальевна, слушаю вас. Здравствуйте, Виктория Витальевна. А мне нужен дядя Вася. Здравствуйте. Какой дядя Вася? Ну как какой? Дядя Вася мне нужен. Как какой? Обыкновенный. Понимаете, Василий. Куда вы звоните? Да, прекрасно понимаю. Мне сказали сюда куда позвонить. Куда вы звоните? 8-800. Куда вы звоните? 234. 404. 8-800. Кому? Что 8-800? 8-800, я вам номер говорю. Дяде кому Васе звоните. Вы звоните? Дяде Васе. Вы ошиблись номером, всего доброго. Да не могу ошибиться, это этот номер. Мне нужен... Здравствуйте, компания ПКБ. Меня зовут Лудкарева Виктория Витальевна. Слушаю вас. Виктория Витальевна, здравствуйте. Мне дядя Вася нужен. Уточните, пожалуйста, вы кому звоните? Василию Вафлобановичу. В данном случае вы сейчас попали в компанию Первое коллекторское бюро. Ну правильно, у вас он должен работать. Нет, у нас Василий Вафлобанович Дупотатов. Такие не работают в компании. Еще да вы проверьте все там, я вам говорю, что работает. Ну что, мне на просто так дал телефон ваш, что ли? Вопросы к компании у вас имеются? Имеется. Мне нужен дядя Вася. В данном случае ищите где-то в другом месте дядя Вася. Да в каком же другом месте? Что вы меня путаете? Компания ПКБ, меня зовут Кокорина Аида Айзерна. Здравствуйте. Позовите дядю Васю. Вы не туда попали. Нет, я туда попал. Мне дали ваш номер. Мне дали ваш номер, сказали, что у вас можно найти дядю Васю. Вы не туда попали. Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович Михайлов, менеджер компании ПКБ. Идет удачный разговор. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Позовите дядю Васю. Представьтесь, пожалуйста. Юрий Аркадьевич. Полностью. Скажите, пожалуйста, ваше фамилия, имя, отчество. Юрий Аркадьевич. Как будете готовы предоставить мне информацию, предоставьте немного позже. Всего доброго, до свидания. Компания ПКБ, специалист по работе с задолженностью Муфтахов Денис Радикович. Слушаю вас. Вы не дядя Вася? Нет? Ну, с Суктиновым общаться будем? Будем. Позовите дядю Васю. Только будете готовы конструктивно общаться, пожалуйста, перезвоните. До свидания. Ждите. Здравствуйте, меня зовут Михалкина, Марина Александровна, менеджер ПКБ. Разговор записывается. Чем могу вам помочь? Позовите дядю Васю. По какому вопросу звоните на горячую линию? Ну, все говорят, по какому вопросу звоните. А вы позовите дядю Васю. Спасибо за звонок. Всего доброго. До свидания. Все говорят до свидания. Вы позовите. Здравствуйте, меня зовут Сергей Татьяна Михайловна, менеджер компании ПКБ, ведет запись разговора. Михайловна, дядя Вася, позови мне. Алло. Представьтесь, пожалуйста. Юрий Аркадьевич. Дядя Вася, у меня позови. Это ваша полная фамилия, имя и отчество. Ты мне дядя Вася позови, я ему назову. Как будете готовы предоставить мне всю информацию? Дядя Вася, у меня позови. Михайловна. Здравствуйте, меня зовут Михалкина Марина Александровна, менеджер ПКБ. Разговор записывается. Чем могу вам помочь? Марина, позови мне дядю Васю. Звоните ему на личный номер его телефона. Мне он этот номер дал. Сказал, звони, как только будет надо. Мне надо, я звоню. Где дядя Вася? Звонок, всего доброго, до свидания. Дядю Васю мне позови. Эй! Компания ПКБ, меня зовут Будаева Марина Дмитриевна, чем могу помочь? Дядя Вася, позови мне. Срочно. Срочно прямо. Очень надо, дядя Вася. По какому вопросу? По личному. Скорей, скорей. А то опоздаешь. Корректнее в диалог ведите. Представьтесь, пожалуйста. Юрий Аркадьевич, скорее мне дядю Васю зовите. Полностью представьтесь. Это меня... он меня знает хорошо. Он меня очень хорошо знает. Ну, так замечательно, для того, чтобы я смогла сделать перевод, будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Ты ему только скажи, что Юрий Аркадьевич звонит. Он сразу трубку тебя из рук выхватит. Полностью ему все скажу, он все знает, у него все записано. Ну, скорее, зови дядю Васю. Что он все знает. Вы зови скорее дядю Васю. Полностью. Сейчас Юрий Аркадьевич меня зовут, давай скорее, все. Этого хватит. Как будете намерены представиться, перезвонить. Всего доброго, до свидания. И я тебя не отпускал еще. Здравствуйте, меня зовут Михалкина Марина Александровна, менеджер ПКБ. Разговор записывается. Чем могу вам помочь? Михалкина, а позови мне дядю Васю. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, компания ПКБ. Меня зовут Фиченко Юлия Юрьевна. Чем могу помочь? Там, где клен шумит над речной волной. Дядя Вася, позови. Здравствуйте, компания ПКБ. Меня зовут Мусакина Дарья Юрьевна. Чем могу помочь? Здравствуйте, Дарья Юрьевна. Смотрите, мне дали ваш телефончик, да, и сказали, что вы сможете помочь в моей проблеме. Смотрите, проблема какая. Вчера... В Канаде, да, в штате Колорадо, местные наркополицейские в паре с ботаниками-оккупантами захватили поле конопли размерами 1.5 гектара. Понимаете, все бы ничего. Зачем вы данную информацию? И, нет, подождите. Я вам суть говорю. Вот вы послушайте до конца, и потом вы скажете, сможете помочь или нет. Я вам даже представлюсь. Алло. Понимаете? Да, понимаете? И все бы ничего, но поле конопли охраняли 12 медведей и веслоухая тайская свинья. Понимаете? Естественно, мы начали, ну их всех, ну не мы, а вот они начали отгонять, да, свиней для того, чтобы захватить поле. Но за свинью и за медведей заступили защитники животных. И ситуация такая, что они сейчас не могут разрулить никак эту ситуацию, то есть одни охраняют животных, другие хотят уничтожить поле, а животные охраняют поле, и получается вот такой вот, в общем, ничего не получается. Вот, мне сказали, что все, эту ситуацию может разрулить дядя Вася. Сказали, что дядя Вася я могу найти у вас в вашем агентстве. Сказали? Нет, я могу представиться еще. Представься. Меня зовут Зубенко Михаил Петрович. Подпольная кличка «Мафиозник». Цель вашего звонка?

Сколько ожидать-то можно, тетя? Здравствуйте, компания НАО ПКБ. Меня зовут Петрова Юлия Алексеевна, слушаю. А дядю Ватю позовите, пожалуйста. У нас нет такого человека в организации. Тогда ему передайте, что его войска подходят. Всего доброго, до свидания. Дядя Ватя, передайте, это важно. Алло. Алло. Алло. Да. Алло, да-да. Слушаю вас. А позовите дядю Васю. Кого вам позвать? Дядю Васю. Дядю Васю позвать? Да-да-да, правильно. А, ну я слушаю. Ну, позовите Вашу. Так я слушаю. Позовите дядю Васю. Я вас слушаю внимательно. Позовите дядю Васю. Вы меня не слышите? Нет, я вас слушаю. Так позовите дядю Васю. Вы с Украины звоните? А? Вы с Украины звоните? А какая это имеет значение вообще? Откуда я звоню? Ну, я вижу, что с Украины, да? Ну, это хорошо, что вы видите. Так дядю Васю позвоните, нет? Да. Позвонить дяде Васе? Или да, сказать, чтобы он подошел к вам в офис и дать ему трубочку. Чтобы он подошел к нам в офис? Ага, чтобы вы ему дали трубочку, чтобы он со мной поговорил. Позовите его, пожалуйста. Ага. А как фамилия у дяди Васи? Я должен знать, кто такой дядя Вася. Я не знаю, как у него фамилия. Я только вчера с ним познакомился. Ага, по телефону, да? Нет, не совсем, на улице. На улице? Ну, вы правильно номер набираете. Потому что тут дяди Васи нет никакого. Ну, так есть, Вася. Дядя Вася, позовите его, пожалуйста. А вы меня не слышите? Позовите дядю Васю. Вы на какой номер звоните? Первого коллекторского бюро. Я говорю, вы на какой номер звоните? На ваш. Первое коллекторское бюро? Да. Верно, вы попали. Но у нас дяди Васи нет. Ну как, ваш сотрудник. Да. Я вам еще раз объясняю, что у нас дяди Васи нет. Ну позовите его, пожалуйста. Вы меня не слышите? Позовите его, пожалуйста. Алло. Как фамилия? Как представить вас? Передайте пожилой грибучек. Он узнает. Что? Пожилой гриб. Грибочек. Но он поймет. Да? Да. Ну хорошо, вы перезвоните мне месяца через два, я ему передам. А почему через два? Как дела в стране вообще у вас? Он может за это время умереть. Как он дела тяжело больной. Он тяжело больной. Говорю, как у вас дела там политические? Дядю Васю мне позовите. Все нормально? Васю позовите. Как Зеленский себя чувствует? Васю, мне нужен Вася. Вы меня слышите? Вася, дядя Вася. Нет, не понимаю. Не понимаю. Нужен дядя Вася. Вы понимаете? Реально не понимаю. Ну, дядя Вася мне. Реально не понимаю вообще. Как это так? Вот. Я, по-моему, позовите дядю я, Васю. Я, по-моему, мне нужен. Я, по-моему, вам понимаете? Объяснил это по-русски. Коллекторское бюро. Уведомляем вас о записи телефонных переговоров. Компания НАО ПКБ. Меня зовут Петрова Юлия Алексеевна. Юлия Алексеевна, здравствуйте. А позовите, пожалуйста, дядю Васю. У нас нет такого в компании. Так, а где дядя Вася-то? Представьтесь полностью, как зовут вас. Да мне нужен дядя Вася. Можете мне позвать дядю Васю? Вы не туда попали. Всего доброго. Компания ПКБ, меня зовут Будаева Марина Дмитриевна, чем могу вам помочь? Девушка, здравствуйте, меня зовут Йоваль Лазаревич Либерзон, мне бы Василия. Какого Василия? Так и что, у вас же должен работать Маргелов Василий, у вас нету такого? Он же мне звонил. Вы с какой целью звоните? Вы являетесь клиентом нашей компании? Девушка, так и либо я поговорю с Василием на двоих, либо попросту я сотрясаю зря воздух. Вы являетесь клиентом нашей так компании? Так и я являюсь клиентом вашей компании, я уже назвал. Представьтесь еще раз. Йоваль Лазаревич Либерзон. По указанным вами данным у нас никакой информации в базе так нет. Так и позовите мне Василия. Нашей компании. Всего доброго, до свидания. Компания ПКБ, специалист по работе за должностью Муфтахов Денис Радикович. Слушаю вас, чем могу помочь? Здравствуйте, а позовите дядю Васю. Как только будете готовы к конструктивному диалогу, пожалуйста, перезвоните. Спасибо. Так а где? Где дядя Вася? Здравствуйте, компания ПКБ. Меня зовут Сыченко Юлия Юрьевна. Чем могу вам помочь? Юлия Юрьевна, будьте добры, срочно дядю Васю к телефону надо. Вы, к сожалению, не ошиблись номером. Юлия Юрьевна, я не ошибся. Это первое коллекторское бюро, вы сказали. Автомат у вас говорит. Юлия, это очень важно. Сейчас же надо вам найти дядю Васю. По всем личным вопросам вы это не личный вопрос. Непосредственно. Это не личный, Юлия, это важность для вашей организации. Вы позвонили на линию... Войска дяди Васи сейчас придут. Всего позовите доброго. Дядю Васю. Добрый день, вы позвонили в компанию НАО ПКБ. Зовут меня Мария Александровна Азарова. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, Мария Александровна. Это Зубенко Михаил Петрович, мафиозник. Кто? Мафиозник. Подпольная кличка. Подпольная кличка мафиозник. Михаил Петрович меня зовут. Скажите, а вы это она? Алло. Ну, я вас слушаю. И вот я спрашиваю вас, вы это она или я подумал на кого-то другого? Вот по какому поводу звонить? Ну, я хочу узнать, вы это она или нет. Потому что если вы это она, значит вы можете понять мне суть происходящего. Да, я это она. Хорошо, а я это я. Скажите... еще такой вопрос. Вот как вы думаете, вы существуете на самом деле или мне все это кажется? Может быть, я придумал вас, и мне вас нужно распридумать? Мне кажется, вы номером телефона ошиблись. Нет, нет, нет. Если вы это она, то и я позвонил именно вам, а не подумал на кого-то другого, то я думаю, вы можете мне помочь ответить на мои вопросы. Вы ими занимаете? Вы... Подождите, подождите, почему вы так быстро отключаетесь? Мне нужно с вами поговорить. Нет. Алло. Я вас слушаю, вы являетесь нашей компанией? Да, я не знаю, возможно, я являюсь клиентом вашей компании. Я Зубенко Михаил Петрович. Я думаю, вы знаете меня. Мафиозник. Вы? Да. Вот. Я сегодня, смотрите, я сегодня вам звонил. Да, вы сказали, что вы отправите нам на помощь на конопляное поле дядя Васю. У нас тут 19 медведей и вислоухая тайская свинья. Есть еще защитники животных и ботаник-оккупант. Панч. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Широкова Любовь Васильевна, компания ПКБ. Что за вопрос у вас? Вы знаете, мне нужен дядя Вася. Он есть сегодня на работе, на смене? Вы дозвонились не в отдел кадров, а для горячую линию для клиентов. Увы, ничем не могу помочь. Как нет? И что, не будет сегодня дяди Васи? Вы дозвонились на линию для клиентов. Вы позвонили не в отдел кадров. Вы ошиблись телефоном. Да как ошибся этот телефон? 823-400-402-0. Все правильно. Вы дозвонились на горячую линию, но это для клиентов. Да мы не имеем доступа к отделу кадров. Прошу сюда, тебя будут ждать. Сказал, спроси дядю Васю. А может быть, вы скажете какой-либо другой телефон, на который с вами связывался сотрудник? Посмотрим да по нему. Да какой другой телефон? Вот дали мне телефон, я вам и звоню. Позовите мне дядю Васю, мадам. Могли бы тогда уточнить фамилию, имя, отчество, дату рождения? Да какой я откуда знаю? Сказал позвать дядю Васю. Он мне что, свои данные, что ли, распространять разрешает? Анонимно, к сожалению, я вам не помогу. Прошу прощения. До свидания. Так, до свидания. Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович Михайлович, менеджер компании ПКБ, надеюсь, задать разговор. Чем могу вам помочь? Здравствуйте. Это Зубенко Михаил Петрович, мафиозник. Мне дядя Вася нужен. Скажите, пожалуйста, дату рождения вашу. Зубенко Михаил Петрович, подпольная кличка мафиозник. Дядю Васю пригласите, пожалуйста. Как будете готовы предоставить информацию, перезвоните немного позже. Всего доброго, до свидания. Пани ПКБ, меня зовут Будаева Марина Дмитриевна. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, Марина Дмитриевна. Меня зовут Терентий Аркадьевич, и мне сказали сюда позвонить по поводу моего долга. Дядя Вася, можно? Будьте добры полностью. Представьтесь, пожалуйста. Митрофанов Терентий Аркадьевич. Так, сейчас, минуту. Как еще раз имя? Терентий. Терентий, Так, сейчас, минуту. Митрофанов Терентий, правильно? Да, все верно. Так, но по указанным вами данным у нас информации в базе никакой нет. Вы уверены, что именно в отношении ваших финансовых обязательств связывались? Да, ко мне приходил человек, сказал позвонить в первое коллекторское бюро по поводу моего долга. Сказал вот дядю Васю позвать, и его там все знают. Можно дядю Васю, пожалуйста? Да, пожалуйста, давай. У нас очень много сотрудников по имени Василий. Василий, он сказал именно так и представить его, дядя Вася. У вас есть там дядя Вася? К сожалению, в данном вопросе ничем помочь не могу. По указанным вами данным у нас никакой информации нет. Вы не являетесь клиентом нашей компании. Нет, ну подождите. Всего доброго, до свидания. Иван Сергеевич Вакулов, компания ПКБ. Запись разговора ведется. Слушаю вас. Здравствуйте. А Вася где? Что? Власть к вам за пивом пошел. Власть где вы? Отпустили власть там. Вы позвонили не на тот номер, это позвонили вы в коллекторскую организацию. А Вася где? Ну, вы не туда позвонили, вы ошиблись номером. Вася к вам пошел. Ема, за пивом. Пиво дайте, Вася. Я уже ответил на ваш вопрос. Алло. Вася где? Вопросы какие-то есть, помимо Василия, про которого где вы спрашиваете? Где пиво? Что еще раз? Пиво где? Я вынужден с вами попрощаться. Всем доброго. Пиво где, Вася где? Здравствуйте, компания «Нау ПКБ». Меня зовут Юдина Екатерина Александровна, я вас слушаю. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Меня зовут Михаил Петрович Зубенко. Подпольная кличка «Мафиозник». Мне нужен дядя Вася. Какой дядя Вася? Ну, давайте я вам давайте с самого начала расскажу, и вы поймете, какой дядя Вася мне нужен. Хорошо? С самого начала? Давайте, да. С самого начала. Смотрите, дело в чем. Вчера в Канаде, в штате Колорадо, местные наркополицейские в паре с ботаниками-оккупантами... Вы знаете, сколько раз вы звонили в нашу компанию, сколько раз вы это рассказывали? Это уже неинтересно. Если вы что-нибудь новое придумаете, всего доброго, до свидания. Хорошо.